не обычай, а последствия мусульманского завоевания. Но мы уклоняемся от цели нашей беседы и теряем путь. Если древние мастера, воображая идеал, творили то, что не видели, а люди средних веков, не находя идеала, усовершенствовали то, что видели, то более поздние художники видели, но не могли создать. Почему, гуру? Творцы древних образов старались создать обобщенный образ, возводя красоту в принцип, мечтая о воплощении всего прекрасного в мире. Так фрески Аджанты, подобно Урваше, стали надолго идеалом. Неужели модели, служившие буддийским художникам, были совершенно идеальны? Чувственные и нежные, избалованные и надменные придворные женщины могуществом мантринов того времени были превращены в богинь, но не как отдельные индивидуальности. В эпоху общего снижения мастерства, после многочисленных войн, наши скульпторы повернули назад. Не в силах создать произведения могучей красоты, соответствовавших духу времени, они копировали прошлое, а недостаток творческой мощи заменяли украшениями. Под покровом прихотливо вырезанных диадем, ожерелий, поясов, подвесок и причудливых причесок исчезает строгая и чистая красота тела, доведенная в изваяниях к VI веку до высокого совершенства. В общем, тогда скульптор поступал подобно дикарю, украшающему свое тело блестящей проволокой. А теперь? Теперь мы страдаем от последствий английского владычества. Оно принесло нам западную науку и технику, но вместе с тем отравило и западным отношением к жизни и искусству. Я считаю его ядом. Уметь видеть, но не пытаться сложить из виденного целое, превратить в реальность, заставить поверить в него силой труда и таланта. Наоборот, они стараются рассыпать целое на крохи, разбить вазу, чтобы любоваться причудливой формой черепка, выбрать из живой игры света тени изображения 2-3 черты, пару красочных пятен и назвать это именем целого, заменяя мудрость собирателя красоты умением анатома. Это неизбежная расплата за разрыв с природой, с ее изменчивой игрой форм. Я не хочу никого бронить, какое я имею право, но в этом старании обязательно разбить, разломать, разобрать целое, мне чудится обезьянья черта наивного исследования, свойственная всем нам в раннем детстве. Теперь я понимаю, почему нет жизни в нашей современной скульптуре, которая идет следом за западной. Наши скульпторы, подражая Западу, стараются изобразить не всеобщую сущность красоты, а соригинальничать, так чтобы их произведения обязательно отличались бы от всего созданного ранее. «Именно так», — одобрил гуру. «Подвиг великого творчества под силу лишь гигантам искусства. А новые наши мастера уродуют тело человека в попытке утрировкой, диспропорцией и абсурдным искажением достигнуть выражения хотя бы одного единственного чувства в форме. Одного! Там, где должны быть сотни, да еще в тысячах оттенков и переходов. Разве не очевидно, что путь выражения отдельных, индивидуальных, случайных черт должен был с неизбежностью привести к тому чудовищному искажению реальности, какой выражен в абстрактной скульптуре Запада и наших его последователей? Невыносимая ностальгия от разобщения с природой толкает людей на украшение окружающих их стен. Стеновая орнаменталистика и породила абстрактную живопись. Жизнь среди машин заставила скульпторов отказаться от неисчерпаемых черт прекрасного в природе и перейти к конструированию скульптур из металлических частей, превращая образ живого в некое подобие машины. Они забыли или не знали, что машина создана для работы, только работающая она может отвечать нашему эстетическому чувству. Мертвая конструкция в самой основе скелетна и безобразна.